Марина Кирьянова. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Сегодня 1 октября. Радио России Иваново продолжает свою работу. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, в студии Марина Кирьянова. Еще раз повторю, 1 октября сегодня. Сентябрь закончился, осень продолжается. 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Я расскажу немножко. Вегетарианство – это система питания, которая исключает из пищи продукты животного происхождения. Как и все традиции, она имеет свою, причем очень давнюю историю. Считается, что вегетарианство зародилось в азиатских странах еще в древние времена, и в его основе изначально лежит религиозная традиция буддизма и индуизма. В Европе вегетарианство появилось только в начале 19 века, а конкретно в Англии, где широкому распространению данного увлечения способствовали буддистские увлечения, с которыми колонизаторы познакомились в Индии. Надо также отметить, что свою лепту в развитие данного учения внес и экономический кризис в Европе, который привел тогда к подорожанию значительной части продуктов питания. Как у нас все просто. Мясо подорожало, соответственно, налегаем все на морковку и свеклу. Вот и у них также в Европе это и случилось. У вегетарианства появилось все больше и больше новых сторонников. Например, Шопенгауэр, он тоже был вегетарианцем, считал, что вегетарианец – человек с более высокими нравственными и моральными устоями. Самым известным русским вегетарианцем того времени был, внимание, Лев Толстой, который считал, что добродетель несовместима с бифштексом. Кстати, в России первое сообщество вегетарианцев было создано в 1901 году. А еще через 7 лет был создан Международный вегетарианский союз. Итак, 1 октября – Всемирный день вегетарианства. Сегодня поговорим о людях, у которых немножко другой рацион питания. У нас сегодня в гостях Ксения Герасимова, вегетарианка, специалист по связям с общественностью Ивановского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Сразу помечу, мы не будем говорить, что плохо, что хорошо, не будем призывать людей прямо сейчас взять яблоко и помидор, да, и грызть. Нет, забудьте про мясо. Отлично. Нет. Вот этого мы не будем. Мы будем рассказывать вообще, что же это такое. И вот мой первый вопрос. У меня узкое такое понятие вегетарианство. Люди, которые не едят продукты животного происхождения. А есть ли у вегетарианства какое-то разделение по видам? Да, на самом деле разделение есть, и ответвлений вегетарианства очень-очень много. Самое главное и самое строгое – это веганство. Это уже не просто рацион питания, это уже скорее образ жизни. Как в веганском сообществе существует даже полное и наиболее емкое определение. Они позиционируют веганство как образ жизни, который стремится исключить все формы эксплуатации и жестокости по отношению к животным ради производства еды, одежды или любых других причин, насколько это возможно и практически осуществимо. То есть это не только еда. Веганы, например, не используют одежду из шерсти или кожи. Они не используют бытовую химию, которая тестируется на животных. То есть это никакая эксплуатация, не только еда. Вот. А вегетарианство – это все-таки ответвление по части питания. Естественно, в вегетарианском сообществе тоже есть люди, которые не поддерживают тесты на животных или которые пытаются избегать одежды животного происхождения. Но это не является таким обязательным критерием, чтобы считать себя вегетарианством, вегетарианцем. Mm-hmm. Вот. По части разветвлений очень много градаций. Вообще вся категория, вся еда делится на несколько категорий. Это мясо теплокровных, птица, рыба и морепродукты, яйца и молочные продукты. В веганстве еще мед. Иногда веганы едят мед, а иногда нет. А мед, потому что пчелки его принесли? Да, потому что эксплуатация пчел. Эксплуатация пчел, как все серьезно. Да, также с шелком. Шелк, вроде все натуральное, все вот оно рядышком, а тоже, да? Да, шелка там, шелкопряды. Да. Эксплуатация шелкопрядов. Получается, ну этот выбор каждый для себя делает сам, поэтому, как вот утверждать стопроцентно, не могу. По насекомым очень такая тоже щекотливая ситуация. Да, да, да. А касательно остальных категорий, тут более однозначно. Можно начать вот с самого строгого, это веганство. Они не употребляют никакие продукты животного происхождения. Дальше идет менее строгое – это лактовегетарианство, когда употребляются только молочные продукты. И ововегетарианство, когда употребляются только яйца. То есть ни птица, ни молочные, ни рыба не употребляются, употребляются только яйца. Есть стандартное вегетарианство или лактоововегетарианство. Лактоово. Это когда уже употребляются и молочные продукты, и яйца. Ну, то есть исключаются мясные продукты, мясные исключаются мясо, птица, морепродукты и рыба. Вот. А дальше идет послабже пескетарианство. Это когда не употребляется мясо теплокровных и мясо птицы, но употребляются рыба и морепродукты. Ксения не просто так улыбается, я уже немножко путаюсь, но продолжай. Да, это сложно запомнить все сразу, но если представить в виде таблички, то на самом низу будет поллатарианство. Это люди, которые не едят только мясо теплокровных животных. Они едят курицу, они едят рыбу, они питаются молочными продуктами, яйцами. Дальше идут пескетарианцы. Дальше убирается как бы еще и мясо птицы. Дальше идут уже обычные вегетарианцы, они еще и рыбу не едят. Дальше уже идут лактово, не едят либо то, либо другое, либо яйца, либо молочные продукты. И уже веганство, не едят ничего из продуктов животного происхождения. А слышала вот о сыроедении. Да, это такое ответвление от вегетарианства. Есть сыроедение и есть фрукторианство. Сыроедение – это рацион питания, когда употребляются термически необработанные овощи и фрукты, орехи. То есть, если вот конкретизировать, то люди, в принципе, питаются только салатиками. Ну, на самом деле нет. Только салатиками. Потому что все-таки в сыроедении есть какой-то предел температуры, до какого можно нагревать продукт. То есть существует ряд исследований, которые показывают, после какой температуры количество полезных питательных веществ в продукте снижается уже до неприемлемой какой-то, видимо, отметки для сыроедов. И вот именно до этого градуса, допустим, можно как-то термически обрабатывать, но по факту это, да, большая часть еды, она должна быть сырой. Сейчас себя поймала на мысли, что люди, наверное, даже и крупы не едят, а потом я подумала, что нет, крупы, наверное, они едят, но не отваривают, как в привычном способе, а они заваривают кипятком, то есть или определенной температуры водой просто залили, оставили на определенное время, крупа разбухла, и уже только тогда можно есть или нельзя есть, да? Да, на самом деле вообще это намного полезнее, даже с орехами. Вот вы когда свежие орехи покупаете, на самом деле они сушеные, они свежие. И, например, замочить их на ночь в воде, это будет намного полезнее, чем съесть просто сухие орехи, потому что когда орех находится в воде, он проходит те стадии, как будто бы мы просто имитируем ту среду, в которую как будто бы орех посадили, и он такой: «О боже, мне нужно жить», и набирает, активизирует все питательные вещества и становится намного полезнее, в разы просто. Поэтому замачивать орехи – это вообще очень хорошая привычка. Также можно делать с крупами. Есть еще какие-то ответвления, или мы уже все про… Фрукторианство. Но это, наверное, не для нашей полосы. Как раз, да, люди, которые имеют доступ к фруктам, они вот только ими и питаются: фруктами, орехами, семенами. С одной стороны, подумаю, что фрукторианство, вкусно достаточно, да, но готовы ли вы питаться фруктами и орехами, одними только фруктами и орехами в течение всей жизни? Это у нас, когда вот зима прошла, так хочется свежего яблочка, клубничка где-то. Вот с одной стороны, да. А когда ты постоянно ешь вот только фрукты, я понимаю, там папайя, бананы, ананасы и всевозможные, это у нас ограниченный, к сожалению, да, список фруктов, а свежих фруктов тем более. Ну, а все-таки люди и такие встречаются, помимо сыроедов, как мы уже поняли, встречаются еще фрукторианцы. Звучит космически, совершенно космически. Да, звучит очень приятно и аппетитно, фрукторианец. Для меня вот космически где-то откуда-то с другой планеты. Пусть каждый человек выбирает индивидуально. Подходит ему такой образ жизни, не подходит такой образ жизни. Я понимаю, что здесь замешано не просто вот я хочу так или не хочу, но еще определенная логика, определенное осмысление. Вот даже элементарно люди против эксплуатации животных, вплоть до эксплуатации насекомых, да, вот отказ от меда, потому что пчелка делала для себя, или отказ от шелка, потому что куколка она делала кокон для себя. Не будем ни в коем случае не осуждать, не будем заставлять, что вот с сегодняшнего дня вы не едите мед. Нет, нет. У нас сегодня познавательная программа, мы сегодня узнаем. Вот есть такие интересные направления. Возвращаясь к вегетарианству. Ксения, вы родились и сказали: «Нет, мама, я сегодня рыбу есть не буду». Или: «Мне, пожалуйста, курочку, папа, не надо подсовывать, я вот сегодня с морковкой дружу». Как вы к этому подошли? Ну, на самом деле, у меня семья очень традиционного питания. Угу. Мясоеды, давайте говорить про мясоеды. Просто я сталкивалась с людьми, которых немного обижает, когда их называешь мясоедами. Как будто бы они сами чувствуют в этом какой-то негативный подтекст. Хотя на самом деле ничего плохого как бы в этом слове вроде как мясо в обществе едим, у нас сейчас нет. Да. То есть как бы это правда. Угу. Поэтому я уже стараюсь говорить традиционное питание, принятое в обществе на данный момент, это является традиционным питанием. В моей семье отнеслись очень... С пониманием? Нет? Сначала нет. С большим вопросом, сначала, наверное. Сначала нет, да. Это было, скорее, сначала негативно, но вот на данный момент уже мне не пытаются предлагать мясо, мне не специально ни в коем случае не подсовывают. Просто у моих родителей в наборе блюд появились блюда для Ксюши. Я вот этот момент прекрасно понимаю. Вот как красиво сказали, хорошо сказали, правильно. В наборе блюд появилось блюдо для Ксении. Моя семья, мы активные мясоеды, да, мы активные мясоеды, нас это слово совершенно не обижает, но мы придерживаемся религиозного поста, наш Великий пост. Все прекрасно знают, перед Пасхой. Изначально, несколько лет назад, я попробовала, а смогу ли я? Вот у меня была такая цель. Ни в коем случае не диета, нет. Я просто эмоционально, психологически. Смогу я выдержать? Это достаточно долгий срок, это без подготовки. Я смогу. Если я смогу, то не то, что я большая молодец, я прикоснусь к чему-то большему. Вот у меня тогда мысли такие были. И я смогла, я выдержала этот пост. И действительно, вот по ощущениям, я прикоснулась к чему-то большему. Я, наверное, даже немножко думать стала по-другому. А на следующий год ко мне присоединился мой супруг, и мы уже вот несколько лет стараемся придерживаться этого поста вместе. Но у нас есть дети, которые мы категорически не будем заставлять. Нет, знаете, что вот пару месяцев посидите-ка у нас на гречке с травкой, да? Нет. Поэтому я вас прекрасно понимаю, у нас вот во время поста есть блюда для нас, и, конечно, есть блюда для детей. Да, это определенное неудобство. Но, с другой стороны, вот вашу фразу, которую вы сказали, я прекрасно понимаю. То есть у вас вот на данный момент появилось вот это ест Ксения, а это ест папа с мамой. Ну да, но на самом деле не сильно так поменялось, потому что это нужно просто сварить суп и отложить порцию без мяса, а потом его уже туда добавить, супчик, например. Супчик варится, подождите, супчик варится еще и на курином мясном бульоне. Да, то но теперь ради меня другая. Его варят на воде. На воде. А может быть, вы не знаете просто? То абсолютно точно нет, на я воде. Присутствую при на этих воде. Процессах. Контролируйте. Да, то есть, да. Вот видите, говорите просто, а папа, представляете, как папа, наверное, страдает? У него диетический супчик практически где-то плавает. Да, он страдал очень, но его спасает то, что я все еще ем рыбу. Ну, то есть, вообще изначально, как у меня это складывалось, это же было очень нерезко. Я вообще не сторонник каких-то резких изменений, глобальных, быстро, все категорично. Это вот не про меня. Я как-то очень плавно, очень легко стараюсь какие-то новые для меня мысли или действия интегрировать в жизнь. Потому что если я знаю, что для меня это важно, и в будущем я бы не хотела это забросить, лучше сделать это очень медленно, плавно и привычно для меня, чем резко начать, а потом резко бросить. То есть вы очень постепенно подходите вот, и пришли к вегетарианству. Да, изначально вообще... Но по факту еще до конца не дошли. Нет. Еще идете. Да, то есть к классическому вегетарианству, когда употребляются только молочные продукты и яйца, я еще не пришла. Изначально это было как... Я просто села и подумала, решила для себя, что а почему я вообще ем то, что я ем? Ну, потому что меня так научили мои родители, потому что в моей семье это было принято. И когда ты не задумываешься об этом, в какой-то момент это доставляет дискомфорт. Просто бездумно что-то делать, ну, не клёво. Мне это не нравится, мне это некомфортно. Получилось так, что в один прекрасный момент вы задумались вот на той фразе «мы то, что мы едим». Вот есть такое выражение. Ну, грубо говоря, да. Я подумала, а почему бы если есть столько причин, о них я расскажу попозже, есть столько причин не есть мясо, а я его ем. Ну, то есть для меня же важна экология, важна экономика, важны животные тоже в том числе. И я просто начала как бы относиться к этой мысли с интересом. Я начала задумываться, начала изучать какие-то продукты новые, какие у нас вообще есть продукты в магазинах какие-то для вегетарианцев. То есть если бы, например, вот я понимаю, что вегетарианцы не едят вот этот продукт, я иду в магазин и смотрю, а какой тогда можно купить взамен его? И вот так вот очень плавно через эти мысли я перестала мясо готовить дома. То есть для себя я его не готовила уже. Если это где-то в гостях, если это заказная какая-то еда, пицца, доставка, праздники, рестораны, тогда да, это я могла себе позволять такое. Но дома я уже не готовила. И я поняла, что у меня потребности как таковой в нем и нет. Я просто поняла, что когда обычно я шла домой и думала, с чем мне приготовить мясо на ужин, теперь я иду домой и думаю, а что мне такого клёвого приготовить? То есть обычно это мясо плюс что-то, а сейчас мне приходится искать новые рецепты, пробовать новые продукты, готовить какую-то еду, которую я до этого раньше не готовила или которая мне до этого не нравилась, потому что в тот момент, когда я отказалась от мяса и птицы, случилось так, что продукты, которые я раньше не ела вообще и не любила на вкус, они стали мне, наоборот, очень вкусными. Вот такой вот переворот в питании был. Но я повторю, что вы еще медленными шагами, но идете. Да. Вы в процессе. Вы осознали, отказались, поняли, что вы комфортно себя чувствуете. Вы как-то почувствовали комфорт или, наоборот, где-то испытываете дискомфорт? И сложно ли было вот сделать этот первый шаг? То есть вначале вы все-таки обдумывали. Вот действительно прийти и сказать: мама, извини, сегодня без котлеток давай. Вот сложно было перешагнуть? Тут извините, тут семья. Вот самое большое, с чем сталкиваются люди, которые задумываются о смене своего рациона, это влияние общества, потому что это скорее не влияние, а прямое давление на человека. Да. Потому что всем очень важно, что ты ешь, хотя на самом деле это личное дело каждого, и никто в это не должен вмешиваться. Но как бы и со стороны семьи, со стороны друзей, это какие-то неудобства в общественных местах, потому что у нас все-таки, если это не Москва и не Питер, то какие-то рестораны, кафе, они очень... Ну, единичные, скажем так. Единичные, да, соглашусь, что в обычном ресторане блюда для вегетарианцев вы редко когда встретите. Да, там будет обязательно вот, ну, что-то, да, в общем, очень сложно подобрать так вот в общественных местах какое-то меню себе. Вот и если еще есть рыбу, тогда еще можно, это спокойно где-то можно покушать. А если вот вы уже полностью вегетарианец, то это только какие-то... Уже неполноценный обед получается, потому что либо там не так в пропорциях белка не хватает, либо это просто какие-то салатики овощные, а на них тоже долго, ну, далеко не уедешь, если вам нужно весь день где-то в общественном месте находиться и можно покушать только капусту, это, ну, разочаровывает. Вы сказали, что неполноценный, да, обед, а где-то белка не хватает, еще что-то. То есть вы начали следить за своим рационом питания? Не просто я не ем мясо, а вот все ли витамины я получаю, все ли микроэлементы попадают в мой организм. Вот на это еще начали обращать внимание? Да, когда вообще задумываешься о том, что ты ешь, ты просто смотришь на свою тарелку и думаешь, блин, ну это же картошка с мясом. Ну, а это вообще никакой пользы практически. Нет, конечно, ученые говорят, что у нас в картошке есть витамин С, но его, к сожалению, достаточно мало. Но так как мы большими порциями едим картошку, то мы получаем от нее достаточно витамин С. Вы представляете, сколько вам надо съесть картошки, чтобы пополнить свой организм вот этим витамином? Да, просто вообще проблема всего рациона – это не в том, что есть мясо или нет мяса, а в том, что он должен быть в принципе разнообразным. Нельзя питаться одной и той же едой на протяжении недели и даже целого дня. Нужно включать вообще разные категории продуктов. Это должны быть и свежие овощи, и обработанные овощи, и фрукты, и орехи, и семена. Это... Ну, это просто рацион нужно формировать так, чтобы вам было комфортно вообще в течение дня находиться, чтобы вам и энергии хватало, чтобы это были и порции нормальные. То есть если по калорийности сравнить, не могу вот сейчас сказать, ну, знаете, вот в гамбургерах же это очень много калорий. По поводу калорийности, я вам скажу, что, например, в килограмме копченой колбасы 2000 калорий, но То же самое 2000 килокалорий у нас в килограмме винограда. Но вы палку килограмм колбасы не сможете съесть, а вот виноград килограмм-то за милую душу. Да, вот да, по да. поводу калорий. Меня всегда это смущало, информация. Да, вот. Есть калорийные продукты, которые можно съесть просто за раз, и вы даже не почувствуете, что насытились. У вас будет чувство голода вас преследовать весь день. Хотя на самом деле все уже, дневной колораж у вас прошел. То есть это тоже нехорошо. Вот когда начала отказываться от мяса, вообще очень сильно на это внимание обратила, и на то, как плохо я, оказывается, питаюсь. Угу. Вот именно с этой позиции было так удивительно, как-то я, оказывается, и недополучаю вот это, и вот это, и вот это. Было так прям не по себе. Очень ответственно вы подходите к своему рациону питания, не просто к рациону питания, а вот именно обращаете, все ли микроэлементы, все ли витамины вы дополучаете. Хотела спросить, а вот с какими проблемами вы, может быть, вы столкнулись или может столкнуться начинающий или уже вегетарианец вот в нашей повседневной жизни, вот именно на пути к растительной жизни? Могут быть проблемы? Да, проблемы есть во всех. Вообще во всех, как бы, ну, системах питания есть. Мы поняли, что, например, да. в общественном месте, вот в кафе, в ресторанах уже, возможно, затруднительно будет питаться. Да-да. Нет, помимо этого, есть еще, конечно, с микроэлементами, с получением их проблема. Но это не сколько проблема, сколько особенность, потому что такие нюансы есть во всех системах питания, как и в вегетарианстве, и в веганстве, и в традиционном питании, и в сыроедении. Везде нужно смотреть, чтобы ваш организм дополучал нужное количество витаминов, микроэлементов. То есть чаще всего вегетарианцы и веганы сталкиваются с нехватком железа и витамина В12. И если витамин В12 может получить вегетарианец, то веган вот его получить не может. Ему нужно уже просто пить витаминки. Вот. А железо... С железом проблемы не только у вегетарианцев, а вообще и очень часто людей, да, и у обычных людей. И если это беременность, там вообще очень-очень большие проблемы и анемия. То есть тут нужно следить постоянно за железом, даже несмотря на каком вы питании вообще. И смотреть, получаете вы его или не получаете. Я напомню, мы сегодня говорим о вегетарианстве. 1 октября – Всемирный день вегетарианства. Мы пытаемся разобраться. Оказывается, огромное количество ответвлений вот у этого образа жизни. А по-другому не скажешь. Это не просто процесс питания, а это целый осмысленный образ жизни. И у нас сегодня в гостях Ксения Герасимова, вегетарианка, специалист по связям с общественностью Ивановского областного отделение Всероссийского общества охраны природы. Ксения, я напомню, что мы вот постепенно, но вы приходите к полному вегетарианству, сейчас вы еще кушаете рыбу. Ощутили преимущество нового рациона? То есть какие-то проблемы уже возникали, что-то вот некомфортно, возможно, было. Вот преимущества какие были? Ну, вообще питание стало очень разнообразным. Просто когда ты знаешь, что у тебя будет на ужин или на обед мясо с чем-то, ты не паришься особо, смотришь что-то в магазине, просто берешь котлеты. Да, сегодня будут максимально котлеты. Мало времени уделяешь да. этому процессу. А когда такой быстрой возможности нет, все-таки даже учитывая, что сейчас ассортимент вегетарианских и веганских продуктов, он расширяется, уже появились сыры, всякие полуфабрикаты. Даже, например, сеть магазинов IKEA перешла в своих ресторанах на веганские фрикадельки. Даже учитывая тот большой ассортимент, который сейчас начинает появляться, это не всем подходит. То есть может оказаться невкусно, может оказаться непитательно, может оказаться дорого, потому что все-таки многие замены какие-то привычные, что можно быстро пожарить какие-нибудь, например, овощные котлеты. Ну, полуфабрикаты, да. Ну, в общем, те же самые полуфабрикаты, только на основе растительного белка и овощей. В общем, это подходит не всем, иногда это дорого. И, в общем, получается так, что ты вынужден просто планировать свой рацион и изучать свои желания, свои потребности, готовить что-то новое, какие-то рецепты новые пробовать. Вот это вот мне очень нравится. Из-за того, что я отказалась от такого быстрого приготовления еды, у нас меню теперь очень разнообразное, и можно выбирать вообще Это вот самое классное, я от этого кайфую вот весь год. Главное, чтобы человеку было хорошо. Вот уже сказали небольшие негативные, отрицательные моменты. Я хочу озвучить минусы вегетарианства, которые вот просто листала и что попалось на глаза. Самые распространенные минусы вегетарианства. Их, как правило, большинство вегетарианцев отрицает, но тем не менее я озвучу, а вы уже, Ксения, скажете, да-да, нет-нет, немножко поспорим. Например, один из минусов – это отсутствие в рационе аминокислот. Они содержатся либо в мясе, рыбе и молочных продуктах. Этот минус всегда оборачивается для человека слабостью в мышцах, хрупкостью костей. Дальше. Исключительно в мясе содержится витамин В12. Его недостаток грозит нервным расстройством, слабостью и раздражительностью. У нас вегетарианцы, оказывается, еще нервные люди могут быть. Продолжаю. Овощи по цене гораздо дороже мяса, рыбы или яиц, поэтому такой образ жизни очень затратный. Сухофрукты и орехи тоже весьма недешевое удовольствие. По поводу дороговизны слышал, я думаю, что мужчины наверняка это писали. Было мнение, что наесться мясом намного легче, поэтому овощей приходится покупать больше. Поэтому отсюда дороговизна, и это дорого. И еще один распространенный минус – это омега-3 жирные кислоты, которые содержатся только в рыбе, в ее жирных сортах. Они защищают сердце от различных заболеваний. У тех, кто отказался от рыбы, сердце всегда уязвимо. Вот такие вот распространенные минусы. Я спрошу, отсутствие в рационе аминокислот, витамин В12, омега-3 жирные кислоты, как с этим справляться? На самом деле, последние исследования, если смотреть на каких-то официальных, в каких-то проверенных источниках, то они утверждают о том, что только веганский рацион питания может недополучать и только исключительно В12. Даже не всю группу В-витаминов, а только исключительно В12. Что касается вегетарианства, то тут вообще все микроэлементы, все аминокислоты и все витамины, они в полном объеме могут из рациона в организм поступать. Что касается... Наесться мясом легче, да, чем овощами. Есть такое почему-то мнение, миф, может быть, это от плохой информированности, но почему-то все думают, что вот либо ты ешь мясо, либо ты ешь траву, в такие, такое утрирование. Но на самом деле ведь рацион вегетарианцев и веганов, он состоит из круп, из бобовых, и это вообще-то очень калорийно, и по белку, по содержанию белка соя, она очень близка к мясу, например. Фасоль тоже очень много белка содержит. То есть, на самом деле, наесться очень просто. Даже, можно сказать, это легче, чем мясом, потому что мясо еще вызывает тяжесть такую на желудке. То есть, если, например, вот сталкивались с таким, что когда вы поедите там плотный такой обед с мясом, с котлетками, сон так клонит. Потому что организм говорит, что все, у меня больше нет ресурса на то, чтобы делать что-то другое, я должен переварить то, что ты в себя положил. Обед был вкусный и плотный, это переварить. Тихий час. А когда все-таки это растительное питание, тут больше такой энергии появляется на другие дела, на жизнь. То есть вы пообедали, и вы готовы еще и побегать немножко в парке, да? Продолжать оздоравливаться. Минусы озвучила, обязана прозвучить еще и плюсы. Вот сейчас озвучу плюсы. Ну, вот то же самое, также самые распространенные плюсы вегетарианства, вот как считает интернет. Так, одним из плюсов, несмотря на то, что вегетарианцы иногда страдают от дефицита железа и витамина В12, в целом они намного здоровее мясоедов. Во-первых, отказ от мяса убирает из нашей жизни большую часть вредной, жирной и калорийной пищи. Например, фастфуд и красное мясо. Всемирная организация здравоохранения доказала, что красное мясо стоит есть как можно реже, так как оно может провоцировать рак желудка. Оказывается, отказ от жирного мяса способствует снижению холестерина в крови, а значит, улучшает работу нашего сердца и укрепляет сосуды. Да? Интересно, сейчас про сердце мы это в минусах прочитали, а вот тут вот к сердцу еще и плюсик у нас добавился. Диета помогает снизить риски сахарного диабета, а также помогает тем, кто кто уже им болен. Животные жиры понижают способность клеток перерабатывать инсулин, поэтому отказ от них пойдет на пользу. Опять же, плюсик. И еще растительная еда содержит большое количество клетчатки, и большинство элементов вегетарианского рациона – легкопереваримые продукты. Для организма вышеперечисленное является отличным средством разгрузиться. Пищеварительный тракт отдыхает от нагрузок, как раз о чем мы сейчас говорили, связанное с усвоением животных белков. Организму легче вывести из тела токсины. То есть вы кушаете еще и очищаете организм. Ну да, одна из причин вообще, по которой люди становятся вегетарианцами, угу. Это как раз медицинская. Есть люди, которые не разделяют этическую сторону вопроса, но они считают и... довольно обоснованно, что вегетарианство и растительная диета помогут им избежать многих болезней. Ну, чаще всего это проблемы с сердцем, с сосудами, с давлением. Огромное количество плюсов, минусов. Мы сейчас вот перечислили небольшое. Да, мы ни в коем случае не призываем, хоть сегодня и Всемирный день вегетарианства, мы рассказываем, говорим о плюсах, о минусах вообще вот о вегетарианстве. Я думаю, ничего плохого не будет, если, например, сегодня человек откажется от мяса. Продержится один день, если ему это понравится, а пусть попробует 2 дня. А дальше уже смотрит по организму. Опять же, мы понимаем, из плюсов для организма очищение всегда полезно. И пусть человек попробует. Да-да, нет-нет. Это настолько все индивидуально. А, Ксения, я хотела у вас узнать. Вы сначала задумались, а как я живу? А что я ем? А могу ли я? А не могу. А почему? Сначала задумались, а потом постепенно маленькими шажками начали двигаться. Отказались от мяса. Дома это восприняли. Приняли ли окружающие, ваши друзья, люди, с которыми вы работали? Насколько поменялось вот ваше окружение? И считается, что вы вегетарианцы, они всегда где-то вот вместе кучкуются. Да? Получилось, ну, нет? В этом плане ничего не поменялось. Что касается коллектива на работе, он у нас очень разнообразный, и большая часть коллектива у нас придерживается растительной диеты. Uh-huh. У нас есть и полные вегетарианцы, есть и веганы, есть мясоеды. То есть, дружите? Как бы, да, и мы все уживаемся, потому что это все-таки вегетарианство – это не про отказ, uh-huh. это про выбор. Uh-huh. Мы не отказываемся от мяса, мы просто выбираем другой путь питания. Вот и все. И навязывать это кому-то смысла никакого нет. Человек должен к этому прийти сам. Я напомню, у нас Ксения, специалист по связям с общественностью Иванского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. А вот сразу вопрос. Вы сначала стали вегетарианкой, потом пришли вообще вот в охрану природы или наоборот? Нет, когда что, я начала там работать, я уже не ела мясо. То есть вы отказались от мяса, начали думать по-другому, говорит, пойду-ка я не в магазин работать, пойду-ка я природу охранять. Так получилось? Ну, можно сказать и так. Пришли, а там все такие практически. Да, да. А на работе обсуждаете вот новые новшества? Я знаю, просто люди, особенно женщины на работе, говорят, какой салатик узнала. Берешь свеклу, майонезик, рыбочка еще, а если мясца отварного, идеально. У вас то же самое проходит? Говорит, зашел тут в магазин для веганов, какую пророщенную там, да, пророщенную рожь, да, или как, пшеницу увидел. Ребята, это что-то. На самом деле, да, сотрудники, которые мясо все еще употребляют, всегда интересуются, а как вот это вот сделать вегетарианским, а как вот это сделать веганским. То есть интерес все-таки эта тема вызывает всегда, даже если вы не разделяете такое питание. И почему бы не попробовать что-то новое, даже если вы остаетесь на традиционном питании? А почему бы не попробовать что-то новое? А что именно новое хотите попробовать вы или дальше как будете жизнь строить? Сложный вопрос. Новое... Наверное, я бы хотела попробовать фрикадельки из Икеи, потому что на самом деле сейчас это такая очень классная новость, она очень перевернула вообще... Из чего эти фрикадельки? Вот, они из горохового белка. Они заменили мясные фрикадельки на свои экодельки, они называют их так. Да, потому что эта замена связана не столько с этической стороной вопроса, сколько с экологической. Угу. Все-таки для животноводства оно, в принципе, является очень неэкологичным, оно наносит большой ущерб окружающей среде, и поэтому такая организация решила отказаться от самого продаваемого мясного продукта в их ресторанах и заменить на растительную альтернативу. И по вкусу, по запаху, структуре, цвету и внешнему виду ничем они полностью соответствуют привычным фрикаделькам из мяса. А вот сразу, так как они полностью соответствуют мясным фрикаделькам, вы хотите их попробовать, потому что они соответствуют мясным или потому что они экологичны? Потому что я хочу, во-первых, поддержать эту инициативу, во-вторых, привезти в наш город, потому что такого магазина у нас еще нет, каким-то образом доставить. И вообще интересно, насколько у них получилось это сделать, потому что если многие люди не отказываются от мяса только потому, что не хотят именно вкусовые какие-то ощущения терять. То есть, например, многие люди готовы отказаться от мяса, но главное, чтобы были такие продукты, которые на мясо похожи по вкусу, потому что это привычно. Люди питаются так всю жизнь, и им очень сложно от этих вкусовых привычек уйти так быстро. Это бы вообще было промежуточным этапом, просто идеальным. Многие, да, может быть, и задумываются отказаться от мяса, но сразу думают, а чем же я его заменю? А где же я возьму вот эти витамины, которые полезны и нужны, необходимы для нашей организма. Как изменился ваш рацион? Появились ли новые продукты? Я слышала про эти пророщенные ростки пшеницы. Для меня мне слабо верится, что это можно есть, но люди это едят и прекрасно выглядят. Вот насколько у вас изменился рацион? Что именно нового появилось? Ну, вообще, проращивание вообще чего-либо, оно связано именно с желанием дополучить в большом объеме витаминов. При маленьких как бы трудозатратах. Когда вы, например, выращиваете пшеницу, такая травка называется витграсс. Да, ее можно как бы есть проростками, это когда они только проклюнулись, и вы заварили кипяточком, или, например, добавили в салат и съели так. Либо когда она уже выросла там, до 5 сантиметров, вы ее срезали, добавили в салатик или сделали из нее сок. И вот, этой вот этим соком можно, там, например, утром со стаканом воды этот сок пить. Это просто так, как один такой способ дополучить естественным образом витамины, чтобы не прибегать к каким-то добавкам. Какие-нибудь вот еще экзотические лично для нас, а для обычных людей появились у вас продукты в жизни? Ну, нет, но я бы очень хотела попробовать веганский сыр. Это на самом деле неактивированные дрожжи. А тофу, например, соевый сыр, нет? Это не одно и то же? Нет. Смотрите, тофу, он делается из сои. Соя, да. Да, да, да. Это как раз белковая альтернатива мясу. Большая часть это она заменяет соей. Ну вот, например, мне она совершенно не подходит и не нравится по вкусовым ощущениям. Не понравилось. Мне тоже вот тофу как-то не очень. Я пыталась во время поста попробовать тофу, не пошло. Да, и, например, соевый текстурат я пробовала тоже. Мне как-то вообще как кошачий корм на запах. Для меня это не подошло, поэтому я какие-то другие пути получения белка ищу как бы в продуктах. Но вот из необычного есть неактивированные дрожжи. Они выглядят как порошок желтый такой, и вроде как они имитируют сыр. Я не пробовала, но очень хочу попробовать. Сложно купить, нужно заказывать в интернете, не всегда есть в наличии, но как такая альтернатива, все очень ее нахваливают. Это как сырный порошок, будем так говорить. Можно там макароны сверху посыпать, и вот уже макароны с сыром. Но на самом деле без как бы молока. Без молока. Я напомню, мы сегодня говорили о вегетарианстве. Сегодня 1 октября, день Всемирный день вегетарианства. Ни в коем случае не призываем с сегодняшнего дня отказаться от мяса, отказаться от рыбы и морепродуктов. Нет, это личное дело каждого. Не будем порицать, не будем хвалить. Есть такой образ жизни. Так люди питаются. Им комфортно. Давайте принимать. Вот я бы хотела, чтобы есть, я точно знаю, есть ярые противники вегетарианства. Давайте будем более лояльными и давайте примем таких людей в наше общество. Хотя они у нас рядом здесь живут, очень многие даже не догадываются, что его сосед оказывается вегетарианец. Они живут, они такие, точно такие же люди, они комфортно себя чувствуют, давайте также комфортно себя чувствовать и не будем подсовывать им бифштексы и кусочки мяса в их овощное рагу. Пусть будет так. Мы сегодня говорили о вегетарианстве. У нас в гостях была Ксения Герасимова. Вегетарианка, специалист по связям с общественностью Иванского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Ксения, огромное спасибо, что пришли к нам. И вот буквально два слова людям, которые вас сегодня слышали. Я бы хотела посоветовать людям не относиться к этому негативно резко. Просто подумайте и заинтересуйтесь, попробуйте разобраться в теме, попробуйте изучить вопрос, ведь у этого вопроса есть и экологическая, и экономическая, и этическая, и религиозная, и медицинская сторона вопроса. И когда вы изучите весь материал, сделайте этот выбор для себя лично. Вот, тут еще говорить и говорить, разбираться и разбираться, но это уже в следующий раз. Радио России Иваново заканчивает свою работу, обязательно продолжит позднее в 11:10. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. С вами была Марина Киренова. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.